Я остолбенела от неожиданности. «Неужели та смуглая девушка в ресторане — ваша дочь?» — спросила она наконец. Теперь Клодия видела, что между ними есть некоторое сходство. Но Гамильтон слишком молод, чтобы быть ее отцом. Она заметила, что его позабавило ее замешательство, как будто он прочел ее мысли. И глаза у него были не такие уж ледяные, как ей показалось вначале. Почему-то они вдруг напомнили Клодии озера в Исландии, которые на первый взгляд кажутся ледяными, а на самом деле теплые, потому что на дне их бьют горячие источники. «У меня одна дочь. По крайней мере, мне неизвестно о существовании другой. Но такой, как Аннушка, более чем достаточно. И, к вашему сведению, ей всего 16 лет». «16?» — изумилась Клодия. «Я бы дала ей...» «Знаю, она выглядит на 23 года с тех пор, как ей исполнилось 14,5 лет. Она назвалась вашей подружкой». «Я догадался. Вы заявили об этом достаточно громко, так что половина населения центральной части Лондона теперь в курсе. Я повторяю свой вопрос. Сколько?» Клодия помедлила в нерешительности. «Зачем вам знать?» «Чтобы вычесть эту сумму из денег на карманные расходы. Очевидно, дочь получает больше, чем нужно, если позволяет себе оплачивать дурацкие розыгрыши». Хотя в глубине души Клодия ему посочувствовала, признаваться она в этом не собиралась. «Не слишком ли суровые меры вы намерены предпринять? К тому же я, пожалуй, не смогу представить вам такого рода информацию. Это противоречит нашим моральным принципам». «Моральным принципам? Моральным принципам?» Звонок телефона прервал его возмущенные возгласы. «Мини-такси Райана», — ответила Клодия. Поступил заказ на обычный рейс в аэропорт, и пока она записывала адрес, Гамильтон не сводил с нее проницательного взгляда. Реагировать на его взгляд с холодным достоинством становилось все труднее. «Если вы намерены все утро торчать в офисе, то, надеюсь, не рассчитываете, что я стану поддерживать с вами светскую беседу», — сказала она. «Я сегодня не в лучшем настроении, и мне не хочется общаться с человеком, который обращался со мной так, словно у меня чума». «Чума?» — фыркнул он. «Вы еще легко отделались». Гамильтон шагнул ближе, и Клодия снова почувствовала дразнящий запах его лосьона, воспоминания о котором преследовали ее со вчерашнего вечера. Запах был едва уловимый, шепчущий. Клодия вдруг почувствовала, как сладко замерло сердце. Память словно перекрутила назад видеопленку до того момента, когда она почувствовала губы Гамильтона на своих губах, и он продемонстрировал ей, как это делается должным образом. В этот момент Клодия была настолько ошеломлена, что даже не сопротивлялась. Теперь же наступила запоздалая реакция. Они встретились взглядами, и девушка почувствовала, как что-то изменилось. Они остро почувствовали присутствие друг друга, испытав трепет, который охватывает мужчину и женщину, когда те перестают быть друг для друга посторонними людьми. Гамильтон заговорил снова, и ощущение испарилось. «Все эти россказни о пари — вранье. Я ведь вижу, что подобное занятие не для вас. Чем вы занимаетесь на самом деле? Может быть, вы актриса, оставшаяся без работы?